Глава 8. Прощай, деревня Мокхва. Он чувствовал себя так, словно очнулся от долгого сна. Под языком ощущалась непривычная пустота. Бусина пропала. Он стоял в узком переулке, город вокруг него шумел. Отовсюду раздавались громкие крики подвыпивших людей. Чегён огляделся по сторонам. Место было знакомым. Вдоль переулка тянулись бары и мясные рестораны. Откуда-то раздался телефонный звонок. Мелодия все звучала и звучала. Почему не берут трубку? Взгляд сам с собой скользнул вниз, и Чегён понял, что это разрывается его старомодный телефон, зажатый в кулаке. Даже не взглянув на экран, он скорее поднес его к уху. «Алло? Чего трубку не берешь? Я звоню, звоню!» Чегён вздрогнул, прикрыв ладонью рот, и еле сдержался, чтобы не разрыдаться. Никто и никогда не узнает, как сильно он жаждал вновь услышать этот родной сердцу голос. «Чегён, пожалуйста, прошу тебя, береги себя. Если с тобой что-нибудь случится, я не переживу. Тайон, может, мне приехать?» От неожиданности Тайон вдруг замолчал. Из трубки донеслись тяжелые вздохи и звуки, похожие на плач. Помолчав какое-то время, Тайон выдавил из себя. «Да. Дождись меня. Я мигом». «Хорошо». Повесив трубку, Чегён услышал, как его окликнул генеральный директор. Он развернулся и зашагал в ресторан, где проходил корпоратив. Зайдя внутрь, он направился к директору и встал перед ним. А затем, глубоко поклонившись, решительно заявил. «Благодарю вас за все. Я увольняюсь». Лицо генерального директора застыло, а Чегён немедля покинул ресторан. Добежав до главной дороги, он поймал такси. Сообщив водителю адрес, он выдохнул и положил ладонь на грудь, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Совсем скоро через лобовое стекло он увидел возвышающийся вдали пик судьбы. Горные хребты на темном горизонте напоминали спину огромного тигра. Разогнавшись, такси стремительно въехало в горный тоннель. В свете фар мелькнула гранитная плита с надписью «Тоннель обещания». Яркий свет тоннельного освещения ударил в глаза, и его сердце бешено забилось. Вперед и вперед сквозь тоннель без начала и конца. Но вот, наконец, они пересекли гору насквозь, и машина въехала в деревню Мокхва. Деревня спала. Темнота заливала улицы. На фоне сливово-синего неба возвышался темный силуэт пика судьбы. Кое-где в окнах теплился свет, а на горизонте сияли далекие огни города и яркие звезды. Одну из этих звезд наверняка зажег Тайон. Выйдя из машины, Чегён подумал, что окружен сиянием Млечного Пути. Добравшись до торговой улицы, он оставил позади знакомые магазины и оказался у перекрестка. Прохладный речной ветер растрепал ему волосы. Уже задыхаясь от бесконечного подъема, Чегён ступил на последнюю лестницу на пути к весне. Он зажмурился и из последних сил взбежал наверх. Оказавшись перед квартирой 302 и уже подняв руку, чтобы постучать в дверь, Чегён вдруг нерешительно застыл. Сердце рвалось из груди, и парень медленно выдохнул. Он поправил растрепанные ветром волосы и разгладил складки на одежде. Только тогда он постучал. Дверь медленно открылась. Так медленно, что прежде чем увидеть лицо, Чегён поймал носом знакомый запах. Это был запах Тайона. Запах его неповторимой жизни. Тот самый запах, который за все эти годы так и не исчез из памяти. Дверь распахнулась, и он увидел Тайона. Эмоции захлестнули и выплеснулись слезами из глаз Чегёна. Дорогое сердцу имя затрепетало на кончике языка. Он больше не мог сдерживаться и, что из сил, закричал: «Тайон!»